отражает ожидание. Ведь тот, кто ждет, желает скорой встречи. Спокоен тот, кто выполнил задание, чей путь плодами добрыми отмечен. Измеряется в победах, ведь жизнь земная словно поле боя, закалка стойкости в борьбе и бедах, в труде неутомимом над собою. Видна готовность в жертвенном горении, пусть станет нашей главной задачей. Это к святости стремление, любви к Иисусу той, что движет нас.